Глава 8. Ты, пробормотала Вивьен. Ты и есть главный заговорщик против королевы, правая рука главы подлунного города. Ты для этого выучил гаэльский? Нет, да и да, спокойно ответил Йон, приближаясь. Сглотнув, Вивьен поднялась со скамьи и стала пятиться назад. Она едва ли слышала, что отвечал дракон. Так была занята и обескуражена собственным озарением. «Она же подпускает тебя совсем близко. Кирка Церцея, вы летали вдвоем. Это какой-то хитрый ход, да? Боги, зачем я узнала это?» Тем временем она уперлась спиной в стену и замерла. Незнакомый с виду человек приблизился. Это был Йон и не Йон одновременно. Будь у Вивьен одно зрение, как у обычных людей, она могла бы усомниться. Слишком натуралистично было выполнено это одутловатое лицо со щетиной, измененная форма носа и скул, намечающийся второй подбородок. Но, глядя на дракона истинным зрением, Вивьен видела Йона, и только его. И неважно, его это лицо или нет, или даже слегка измененный голос. Кстати, сейчас он разговаривал на чистом гаэльском, а в королевском дворце валял дурака. «Нет, Вивьен, насчет опасности, грозящей от меня королеве, ты ошибаешься. Но я действительно учил гаэльский, чтобы сойти в подлунном городе Гаэлии за своего. Чтобы разгадать заговор против королевы, чтобы спасти ей жизнь?» Йон как-то сразу скис, даже взгляд отвел. «И это тоже», — буркнул он нехотя. «Йон», — Вивьен нахмурилась, пристально глядя на дракона снизу вверх. «Что, Кирка Церцея, происходит? Нам нужно выбираться отсюда», — хмуро сообщил Йон. «У нас не так много времени. Давай обсудим это потом». Он протянул руку, но Вивьен отпрянула в сторону и больно ударилась локтем. Комната-то была совсем узкой. «Нет!» — воскликнула она, выставляя вперед руку, а потом принялась баюкать локоть. «Здесь и сейчас, Йон. После того, как увидела тебя здесь, в таком виде, я не знаю, могу ли в полной мере доверять тебе. Даже скудного света из-за прикрытой двери было достаточно, чтобы разглядеть, как побледнел дракон. И даже грим не помешал. «Ты можешь доверять мне, Вивьен», — сказал он глухим голосом, и Вивьен стало совестно. На самом деле она и не думала сомневаться в нем. Никогда бы не подумала. Но желание разобраться в происходящем пересилило доводы разума. Да и просто нервы сдали. «Я же не задаю тебе вопросов, как ты оказалась здесь», — продолжал дракон. «А ты задай». Не удержалась Вивьен. «Мне скрывать нечего». «Как тогда, когда ты, несмотря на обещания, данные мне, ожидать меня в драконьем логове, отправилась в Гаэлию и умудрилась устроить переворот на второй день службы?» Настала очередь Вивьен опустить взгляд. «Прямо уж переворот», — буркнула она. «Свидетелей ареста сестры королевы, принца и дворцового лекаря было много», — напомнил Йон. «Такое не скроешь». «Йон», — начала было Вивьен, но дракон нахмурился, сжав губы, и жестом попросил ее замолчать. Он прислушивался, потом кивнул, словно остался доволен услышанным, и, не слушая больше возражений, решительно взял ее за руку. Пальцы Вивьен при этом дрогнули. Одним касанием дракон умудрился вложить в обычное рукопожатие все свое беспокойство за нее, весь страх ее потерять. Вивьен стало совестно. «Пойдем», — решительно сказал Йон. «Я расскажу тебе все, что хочешь знать, когда выберемся с лунной аллеи». Вивьен кивнула, и дракон тут же повлек ее за собой к выходу. «Ты хотел сказать, если выберемся с лунной аллеи?» «Глупости», — — ответил Йон. «Тебе ничто не угрожает, пока ты со мной. Постарайся, пожалуйста, не забывать об этом, когда меня нет рядом». Вивьен не успела ответить. Йон жестом показал, что нужно оставаться на месте. Сам заглянул за угол и, убедившись, что там никого нет, продолжил путь. К изумлению Вивьен, когда они достигли лестницы, двинулись вовсе не наверх, а в крохотную железную дверцу, которую Вивьен сразу и не заметила. За дверцей оказалась еще одна лестница, на этот раз железная, по которой Вивьен предстояло спускаться первой, в то время как Йон прикрыл за собой дверь, а потом закрыл изнутри хитроумный замок. Здесь было не так и высоко. Вивьен поняла это, когда Йон спустился вслед за ней, вынул из кармана фонарик. А еще свод и стены, и даже пол были неровными, словно вырубленными в скале. Они с Йоном находились в узком коридоре с наполовину влажными стенами и низким сводом. Настолько низким, что дракону приходилось пригибать голову. «Пошли!» — позвал он. «Но где мы?» «В катакомбах», — ответил дракон. «Они сохранились еще со времен войны с альгеками. Здесь гаэльцы отсиживались во время штурма. Здесь спасались от захватчиков. Альгеки не знали всех тайн подземной Раамы и постепенно были разбиты». «Я помню, ведь это есть в учебниках», — проговорила Вивьен. Шагать рядом с Йоном, держась за руки, было приятно. Она чувствовала себя нужной и защищенной. «Ту войну еще называют подземной». «Именно», — кивнул Йон. «Но с тех пор прошло целых 300 лет». Вивьен оглянулась. «Как здесь все так хорошо сохранилось?» «Катакомбы построены на совесть», — ответил Йон. «И мало кто о них знает. Основные входы и выходы закрыты и благополучно забыты. Но есть и такие, которыми пользуются жители подлунного города». Вивьен ахнула и, высвободив руку, склонилась над чем-то, что больше всего было похоже на кучку тряпья. Спустя секунду в руках ее оказалась линялая кукла, наполовину лысая, с потрескавшейся краской на лице, в замызганном платьице. Сразу видно, игрушка когда-то была любимой. «Это немыслимо», — пробормотала Вивьен, не отрывая взгляда от куклы. 300 лет? Нет», — тихо сказал Йон, и на щеках заиграли желваки. «Игрушка новая. Относительно, конечно». Вивьен кивнула. «Тогда таких не делали». «Вот именно». Дракон замолчал надолго, и Вивьен не расспрашивала. Вместо этого она крутила головой по сторонам, надеясь еще что-то обнаружить. Ей попадалось под ноги битое стекло, гребень для волос и даже зубная щетка. А за очередным поворотом она застыла, как вкопанная. В проем сбоку она разглядела отдельное помещение со снятой с петель дверью. Йон посветил в проем фонарем по ее просьбе, хотя у Вивьен создалось впечатление, что этого делать ему категорически не хочется. Вивьен ахнула, когда разглядела маленькие кроватки в несколько рядов, сиротливо оставленные детские вещи на полу. «Пойдем, Вивьен», — поторопил ее дракон. «Там прятали детей?» — тихо спросила Вивьен, и он подтвердил, что так и есть. Вивьен подумала, что, окажись она здесь одна, просто умерла бы от страха. Но вот они подошли к невысокой дверце, которую сложно было различить на стене. Так искусно она была замаскирована породой. Йон нажал на невидимый выступ, и дверь со скрежетом отъехала в сторону. В лицо ударил свежий ночной воздух. Ухватившись за руку Йона, Вивьен выбралась наружу. Они стояли на холме прямо напротив королевского дворца. Горизонт был окрашен в багровый. В воздухе брезжил рассвет. «Во дворце встают через час», — сказал Йон. «Тебе нужно присутствовать во время пробуждения королевы». «Чтобы сообщить ее величеству важные сведения», — которые я должна была добыть. «Ах, да!» — спохватился Йон и протянул ей руки, помогая спрыгнуть вниз. Спускались они по большим валунам, и дракон крепко держал ее за руку, то и дело подхватывая за талию. «Скажи королеве, что ястребы, слетающиеся в воронью стаю, носят не свое оперение. На самом деле они падальщики». Он сдвинул плечами. «А про дома Мэтсона рассказать?» — спросила Вивьен. Дракон хмыкнул. «Бесполезно. Час назад его корабль спешно отбыл по делам ее величества. Поэтому я и задержался. Уверен был, что удастся взять его с поличным. Не успел. Все, что я смог, конфисковать груз. Часть груза. Но дом Мэтсон — главный заговорщик. И он отправился по делам королевы. Кирка Церцея. Он же подошлет еще кого-нибудь. Йон, ты так спокойно говоришь о том, что ее величество в опасности. Как-то ты несерьезно настроен». Вивьен нахмурилась. Когда дракон хмыкнул, еще и губы поджала. Но даже такая насупленная, сердитая, она оставалась прихорошенькой, и Йон залюбовался ею. Невольно вспомнились их уроки Гаэльского. Маленькая деловитая учительница у доски, правитель архипелага за партой. Он тогда просто смотрел на нее, не в силах оторвать взгляд, и любое слово, произнесенное этим пухлым ротиком, казалось ему, последнему ярлу драконьего логова, верхом мудрости. Но сейчас Вивьен продолжала хмуриться и смотреть на него с осуждением. Несмотря на строгость в ее глазах, от взгляда у него внутри теплело. «Жизни королевы ничего не угрожает», — сказал он, в последний раз подхватывая ее за талию и задерживая на ней ладони несколько дольше, чем это необходимо. «А вот ее трону, да». Вивьен замерла, глядя на него во все глаза. «Ее хотели отравить». «Это, по-твоему, ничего не угрожает?» Йон остановился и взял ее за плечи, заглянув в глаза. «Нет, Вивьен, это не был яд». «Что же это было?» «Приворотное зелье». «Приворотное зелье? Но зверь сдох. Я сама видела». Йон вздохнул и, наконец, сделал то, что хотел с момента их встречи этой ночью. Прижал хрупкую фигурку к груди, провел по волосам, потому что оно было предназначено для дракона, а не для нетопыря. Подумав, Вивьен кивнула. «Хорошо», — сказала она. «Допустим. А королева знает?» «Знает ли ее величество, что ее кузен спит и видит себя на троне драконьей империи?» «Да это, пожалуй, ни для кого во дворце не новость». «А как же арест?» «Это не первый раз, когда принц Драго решил играть нечестно. Но сейчас, думаю, ее величество не скоро простит смерти питомца. Она даже сестру посадила под домашний арест. Хотя вообще-то любит ее и предпочитает не выносить ссор из избы. В объятиях дракона было тепло и уютно». Не хотелось возвращаться обратно в суматошный ритм дворца, стоять у ложа во время пробуждения королевы, сидеть на табуретке во время трапезы и записывать государственные мысли, присутствовать на соревновании правителей и наместников за королевскую руку и трон. Все это казалось яркой вычурной мишурой, никому не нужным бесполезным шумом. «Как там сейчас драконье логово? Справляется ли Кригор одна в школе? Скучают ли по ней ребятишки, а жители по своему правителю?» Вивьен знала, что Астрид, дочь Йона, сейчас точно не до скуки. В пансионе Церцеи не заскучаешь, особенно под покровительством этой неугомонной парочки, Марины и ее подруги Ингер. Внезапно так захотелось оказаться далеко-далеко отсюда, на цветущем острове, утопающем в жимолости и жасмине, и чтобы Йон был рядом, и их школа в Дрэкенслейер. у Вивьен столько интересных задумок по обучению, а вместо этого приходится формировать расписание Ее Величества и вести подсчет претендентов на престол. «Как же хочется домой!» — прошептала она. «Стацхольмен!» — голос Йона был сух. Вивьен не удержалась, хихикнула и помотала головой. «В драконье логово!» — сказала она. «Чтобы, знаешь, все было, как было. Чтобы Астрид была рядом, и Марина приехала на каникулы, чтобы продолжать вести занятия в школе. И это признание давалось ей нелегко. Быть рядом с тобой. Я ни на что не претендую. Хотя бы просто продолжать исполнять обязанности твоего секретаря. Гаэльский-то тебе больше не нужен. Йон. Да. Быть твоей тенью. Помнишь, ты именно так обрисовал мои обязанности, когда я только приехала?» Ну, конечно, он помнил. «Тенью», — повторил Ярл задумчиво. «Надо сказать, с этим у тебя как-то сразу не задалось». Вивьен насупилась, обиженно выпятила нижнюю губу. «Да и какая ты тень, Вивьен?» Ласково спросил Ярл и осторожно провел рукой по ее плечам. «Ты самый настоящий свет, робкий солнечный лучик, чистый, умытый росой, первый и оттого самый ценный, самый желанный. Ты никогда не говорил мне таких красивых слов, не говорил комплиментов». Дракон выглядел изумленным. «Но я не умею их говорить». Ярл принялся оправдываться, как мальчишка. «Я умею лишь называть вещи своими именами. Полуденный свет идеален, но он слепит глаза и иссушает почву. Закат очарователен в своих красках, но в нем всегда есть грусть. Но мир ничего так не ждет, как этого первого лучика, который ласкает землю на восходе. С его пробуждением пробуждается все остальное. Птицы, звери, сама природа. Все радуются вестнику нового дня. Даже воздух начинает петь при его появлении». Сердце Вивьен колотилось, как бешеное. Какой же глупой она была, что ревновала Йона к ее величеству. Она, пожалуй, поспорила бы насчет сравнения красоты робкого восхода и яркого ослепительного заката, но не хотелось. А чего хотелось? Хотелось ответить Йону чем-то не менее красивым, поэтичным. О, когда она сочиняла на страницах своего дневника, там да, там она умела быть красноречивой, не изменяла ей красноречие и в классе во время занятий, и даже в разговорах с ее величеством. Но когда Йон был рядом, когда грудь сдавливала это восхитительное сладкое чувство, когда душа пела от счастья, а внутри, казалось, парили крылатые флейты, как выразить это словами? Правда, как? Вместо ответа она потерлась щекой о его грудь, чувствуя себя в полной безопасности, чувствуя себя любимой. Вивьен вздохнула. Пора было возвращаться к действительности. Она немного отстранилась от дракона, чтобы заглянуть ему в лицо. «Ты обещал, что расскажешь о настоящей причине твоего приезда в Гаэлию. Судя по тому, что ты заранее освоил гаэльское произношение, но не блеснул навыками перед королевой, твоя цель — не отбор». Брови Йона поползли вверх. Очевидно, слова Вивьена озадачили его. Он осторожно поддел ее подбородок пальцами, вынуждая посмотреть ему в глаза. «Моя цель не отбор, потому что я люблю тебя, Вивьен», — просто сказал он. Сердце зашлось в беспорядочном танце, к щекам прилил жар, а губы задрожали. Разве это не то, что она мечтала услышать, пожалуй, с самого нового круга? Как же не вовремя вся эта придворная мишура? Как же не вовремя? Потупившись, она опустила взгляд, и дракон тут же отпустил подбородок, прижал ее к себе, такую маленькую и трогательную, светлую, чистую, как луч. «Я...» — пробормотала Вивьен. «Видят боги. Она все-таки докопается до правды». «Тогда почему ты здесь, Йон?» Она не видела его лица, зарывшись носом в пиджак, но почувствовала, что дракон улыбнулся и кивнул. «Появилась информация, что из Гаэлии вывозят детей, девочек. Это началось 11 лет назад». Вивьен вздрогнула. Именно тогда родители спешно отправили ее в Стацхольмен, в пансион Кирки Церцеи. А потом и младшая сестренка присоединилась к ней. Они обе начали обучение раньше положенного срока. Пансион принимает девочек не раньше 12 лет. Вивьен еще думала, что это потому, что они обе маги, а маленькие маги развиваются быстрее и, соответственно, способны вынести учебную нагрузку, предназначенную для детей постарше. Сестры сделали для них с Мариной исключение, и, возможно, причина была не в их одаренности. «Это еще не все», — прервал поток ее размышлений Йон. «Главные нити ведут в королевский дворец и под лунный город». «Ты хочешь сказать ее величество?» Вивьен ахнула. «Принцесса Анна Ракхина как-то обронила, что королева не терпит возле себя красивых женщин. Но, учитывая причастность принцессы к заговору, едва ли можно доверять ее словам. Йон, ты правда подозреваешь королеву в том, что она ворует детей?» «Пока я подозреваю абсолютно всех», — сказал Йон. «Похищенные девочки, Вивьен, все до одной обладали магическим даром». «Ты поэтому так хотел отправить Астрид в Стацхольмен? И Хильду тоже? Обе девочки — сильные маги». «Я не имел права рисковать. Пока меня нет в драконьем логове, я должен быть уверен, что девочки в безопасности». «Королева предупреждала меня, чтобы я не смела пользоваться магией на лунной аллее», — пробормотала Вивьен. «Именно», — подтвердил Йон. «Никто не должен был распознать в тебе мага, и дело даже не в поглощающих магию механизмах. Все гораздо серьезнее». Они подошли к крепостной стене, и Йон повел Вивьен мимо каких-то пристроек, ориентируясь здесь, как у себя на острове. «Лучше, чтобы никто не видел нас», — сказал он. «И советую запомнить этот выход для прислуги на всякий случай». Вивьен кивнула. «Но погоди!» — снова позвала она дракона. «Я вот чего не понимаю. Как тебе удалось занять место правой руки главы подлунного города?» «Это было несложно», — пожал плечами дракон. «У главы правила. Его помощник должен быть со стороны, чтобы не создавать смуту в подлунных. И он должен быть гаэльцем. Отбор в подлунные посложнее, пожалуй, чем у претендентов на трон. Но я долго готовился». «То есть ты знаешь уже, кто глава подлунных?» — тихо спросила Вивьен. «Кто главный зачинщик заговора против ее величества и похищения девочек-магов?» «Нет, Вивьен», — ответил Йон. «Даже со мной он говорит через посредников. Каждый раз через разных, причем отношений к подлунным не имеющих». «Королева сказала, что возглавляет его», — севшим голосом сказала Вивьен. «Подлунный город». «Так и сказала?» Вивьен задумалась, вспоминая. «Не совсем так», — призналась она, качая головой. «Ее величество назвала себя серым кардиналом». «Это многое объясняет». «Что именно?» «Я обещал ничего не скрывать от тебя», — сказал Йон. «Но если продолжу делиться выводами, ты рискуешь опоздать к пробуждению королевы. Это даст повод для сплетен». Они как раз вышли из пустующего крыла, и Вивьен узнала коридор. «Ты прав», — сказала она. «Мне пора». Помявшись, добавила. «Спасибо, Йон». «За что?» «За то, что спас меня. И прости, что не послушалась тебя и приехала в Гаэлию. Дело не только в отборе». Она покраснела. «Я волновалась за тебя. Очень. Сама не понимала, почему». Йон привлек ее к себе. «У магов обостренная интуиция», — пробормотал он, целуя Вивьен в макушку. «И не всегда это на руку». Вивьен подняла лицо, робко подставляя губы для поцелуя. Он поцеловал, чуть касаясь губами, сдержанно, и при этом так нежно, что колени вмиг отозвались слабостью. Залившись краской, Вивьен поспешила в комнату. Нельзя присутствовать при пробуждении Ее Величества в наряде Дудуи. Спустя 15 минут она уже проталкивалась сквозь толпу зевающих фрейлин и придворных дам. Кажется, она успела вовремя. «Как вы неловки, дорогая!» — айкнула Домнира Хайен, когда Вивьен проходила мимо. «Осторожнее! Вы отдавили мне ногу! Прошу прощения, Домни!» — проговорила Вивьен, хотя была абсолютно уверена. Не наступала она Рамоне на ногу. Та скривилась, а потом зацокала языком, вглядываясь в ее лицо. «Неважно выглядите, дорогая. Словно всю ночь на ногах провели. У секретаря Ее Величества ведь так много поручений, верно?» Домнира Хайен смотрела на нее с вызовом. Остальные тоже стали коситься, поэтому Вивьен решила принять вызов. «Что вы хотите этим сказать, Домнира Хайен?» — спросила она, не отводя взгляда. Рамона наклонилась к ней, словно собираясь посекретничать со старой подругой. «Интересно, королева знает, что ее секретарь проявляет несколько больше внимания к участникам отбора, чем позволяют приличия?» Вивьен вспыхнула, но в это время главная фрейлина возвестила, что ее величество проснулось, а потому следует войти в ее опочивальню, чтобы поприветствовать королеву драконов. «Сперва пойдет королевский секретарь», — добавила она. Вивьен кивнула и, отвернувшись от Рамоны, поспешила к открытой двери. От взгляда, которым Домнира Хайен проводила ее, зачесалась между лопатками.